Познание человека нелегко тем, что приходится его приобретать путем личного опыта. Теоретический подход не дает результатов. За каждую крупицу знания приходится платить. Жизнь не скупится на то, чтобы давать материал. Мы тоже проходили этим путем и, познав силы, находили любить и трудиться ради человечества. Великая сирота нуждается в нашей любви и заботе. Жалобы и ожесточение не должны сопровождать процесс познавания. Нужна самоотверженная любовь, ибо они, не знающие, не ведают, что творят. И можно ли спрашивать с них, отемненных невежеством и отрицаниями? Но с тех, кто коснулся великого знания, спрашивать можно. Потому к ученикам предъявляются суровые требования и условия познавания не допускать ожесточения сердца. Мы учим действовать любовью. Любите меня и удвоите силу. Любите людей, лишенных наследства на этой земле, и удесятерите ее.